Русское русская ничего. Петербург. Иностранцев всегда поражала широта проспектов, почти морской простор Невы, безлюдные гигантские площади и отточенная прямизна планировки. Старые города Европы выросли из феодальных крепостей, в них было уже не повернуться, а Петербург, созданный с удалецким размахом, вобрал в себя массу воздуха, света, воды и зелени. Бисмарка приятно удивила чистота русской столицы. Правда, эта иллюзия рассеивалась на задних дворах с их выгребными ямами. Вывозка отбросов в те времена была сопряжена с немалыми расходами, но смею думать, что посол на помойке не заглядывал. От него не укрылась ненависть русского общества к Австрии. Жену он информировал: совсем не представляют себе в Берлине, как низко здесь, в Петербурге, стоят австрийцы. Ни одна собака не примет от них куска мяса. Бисмарк пришел к выводу, что искреннего дружелюбия к немцам вообще встретить в петербуржцах невозможно. Молодежь была проникнута симпатиями к гарибальдийской Италии, к революционным традициям Франции. Бисмарк писал жене, что к молодым здесь лучше не обращаться по-немецки. Они не прочь скрыть, что понимают язык, отвечают нелюбезно или вовсе отмалчиваются. Лишь среди остатков престарелой и чванной аристократии, помнившей королеву Луизу и бравурный 1813 год, посол встретил приятное расположение к пруссакам. Но это были давно угасшие тени прошлого. Теперь в жизни страны они уже ничего не решали. Осмотревшись зимой в столице, Бисмарк летом совершил путешествие в Москву. По чугунке русские ездили тогда весьма основательно, с одеялами и подушками. Детей везли прямо в люльках, в дорогу брали уйму съестных припасов и все волновались, как бы поезд не ушел без них. Расписанием русские не верили и, кажется, никогда их не читали. «Да кто его там знает?» отвечали с недоверием. «Если лошадь запряг и езжай, а тут машина вот возьмет и уедет, а мы останемся, как дураки, с билетами». Заранее забравшись в вагон, пассажиры крестились, потом открывали дорожные корзины и начинали безудержное насыщение, которое было вроде некоего железнодорожного ритуала, еле днем, еле ночью. Глядя в окно, Бисмарк выделил: «Не помню, чтобы я замечал возделанные поля. Точно так же не замечал ни вересков, ни песков, одиноко пасущиеся коровы или лошади. Возбуждали мое предположение, что вблизи где-либо могут жить люди». Остановившись в московском «Отель де Франс», посол сразу же уселся за письмо к жене. «Я хочу, моя возлюбленная, послать тебе, по крайней мере, весточку в то время, когда я дожидаюсь самовара, а позади меня молодой русский парень в красной рубашке мучается в усилиях растопить печку». Обычно иностранцам Москва не нравилась. Бисмарк, напротив, очень тонко распознал ее своеобразную красоту и потом всегда говорил, что обрусел именно в Москве. Но жене он пожаловался, что в славянском базаре с него содрали 80 копеек за никудышный кусочек сыра. Это его взбесило. Ночевать же он ездил в деревню княгини Юсуповой, куда она его давно уже звала. И Бисмарк был потрясен, когда на берегу пруда, на глади которого дремали черные лебеди, вдруг вырос сказочный дворец. Впрочем, удивление посла вполне извинительно, ибо деревня князей Юсуповых называлась Архангельская. Бисмарк осмотрел и сокровища оружейной палаты. Блеск бриллиантов в коронах оставил его равнодушным, но зато он с почтением озирал богатырские мечи русских витязей. Его принял московский генерал-губернатор, князь Долгорукий, показавший гостю ценную библиотеку. При входе в книгохранилище Бисмарк невольно заметил служителя, старого солдата, грудь которого, помимо русских крестов и медалей, была украшена прусским железным крестом, основанным в честь битвы при Кульме. Бисмарк сердечно поздравил старца. Со времени Кульма минуло уже 46 лет, а он еще выглядит бравым молодцом. Долгорукий перевел ответ ветерана. Я бы и нынче показал всем вражьим силам. Газеты